2 года заседали комиссии и суды во главе с региментарием паном Стемпковским. Народное возмущение они залили морем народной крови. Казнь Гонте по жестокости превзошла все, что знала история палачества. Он же, с эшафота, проклинал народных мучителей и встретил смерть как истинный герой. Много песен сложил о нем украинский народ, и долго еще ходила в народе легенда, будто остался у Гонте сын, и должен он прийти в Белую Церковь и снова собрать народ против панов. «И твой муж, и батька, и братья, все были с ними?» — спросил Василий у Мотри. «А як же ж?» — отвечала та с гордостью. «Піде школа Умані, то сам побачиш, де Залізняк і Гонта з нашими хлопцями гуляли. Ну, треба спати, Василю. Завтра йди з Богом». На другой день Мотри проводил Василия Баранчикова в дальнейший путь. Минуя Умань, Василий видел следы разрушений, хотя городские бастионы были давно восстановлены. С некоторыми жителями города он разговаривал. Опасливо озираясь, рассказывали ему горожане о пережитых треволнениях. Приметы недавних событий узнавал теперь Василий на каждом шагу. В Белой церкви на речке Рось он тоже встретил радушный и дружеский прием. Ему пришлось задержаться там, починить обувь и одежду перед морозами, у добрых людей в баньке попариться, а за это по хозяйству помочь своим благодетелям. Прошел листопад, зима была уже на пороге. И вот в начале ноября 1785 года, после долгого пешего пути, увидел усталый странник придорожный шлагбаум и казенную избу на форпосте. Граница государства российского. Комендант пограничного форпоста в старинном городке Василькове, основанном на реке Стугне еще князем Владимиром, секунд-майор Стоянов заметил из окошка своей крошечной канцелярии чужого человека, одетого очень странно. Секунд-майор. До 1797 года офицеры, имевшие чин майора, подразделялись на 2 степени – премьер-майор и секунд-майор. Одежда его состояла из удивительной смеси греческих, молдаванских и русских вещей. Вел себя этот чужак тоже необычно. Отбежав от дороги с разъезженными колеями и подмерзшей лужей, он бросился ничком на бурую, посеребренную инеем траву, вытянул руки и прижался лицом к холодной земле, словно обнимая ее. Стоянов долго ждал, пока пришелец поднимется. Но тот не скоро воротился на дорогу. Приподнявшись с земли, он 5 минут молился, стоя на коленях, часто осеняя себя крестом. Секунд-майор приказал солдату-писарю, находившемуся в другой комнате: «Петрович, ну-ка сходи, приведи ко мне этого богомольца. И крестится, и поклонами только что лба не расшибет, а сам больно на турчину смахивает. Черный, словно голенище, и башка, видать, недавно брита была. Давай-ка его сюда». Странник назвался второй гильдии нижегородским купцом Баранчиковым Василием, а паспорт предъявил на имя Николаева Мишеля. Да и не один паспорт, а 2 на языках гешпанском и венецейском. Все это лишь усилило подозрение секунд-майора. Оба паспорта он отобрал, коротко допросил Баранчикова Николаева, покачал головой и велел писарю перебелить протокол, потому что от обилия в нем иностранных слов, наименований стран, городов и морей у секунд-майора в глазах зарябило. Затем он распорядился кликнуть 2 солдат. Придирчиво осмотрев их выправку, треуголки, косицы, мундиры, сапоги, и скомандовав на караул, прочитал им приказ доставить задержанного в Киев в военную канцелярию наместника генерал-поручика Ширкова. Отправив конвой, секунд-майор пошел к себе на квартиру в городок, велел подать обед, доставленный из трактира, комендант был вдов, и за неимением других слушателей рассказал денщику о приключениях купца Баранчикова. Солдат слушал с превеликим вниманием и, подобно начальнику своему, качал головой, а на вопрос «Как полагаешь, много ли в истории сей он наврал?» — отвечал резонно. «В Киеве, небось, разберутся, каких кровей он, однако, ежели и в полправды токмо истории сия, и то удивление достойное, тем паче, что прелестями чужими человек пренебрег и домой возвернулся».